можно научиться, как поощрять духовных людей. Правда, они творят подвиги духа не ради поощрения, но все же и они нуждаются в нем и в хранении духовного направления. Каждый правитель должен знать не только силу порицания, но и должен понимать благо поощрения. Последнее труднее, но какая благодать исходит, когда правитель знает, что кому нужно для цветения лотоса. Можно иметь много отшельников, но их благая напряженность не даст высшую меру энергии, если окружающие силы будут враждебны. Поэтому следует сердце упрочить стремление к пониманию самого лучшего.